Ниточку эту раскрутить будет нетрудно, послав Блох на экспертизу и выяснив, что блохи эти нововыведенные. Надежда Афганщины 6F7H. Так я думал. Ушли мы, не расплатившись. «Пусть сволочь метро сам платит», — сказал генерал. «Распух от взяток и подачек. Ну-ка, чесанем друг друга напоследок. Что скажешь, Серега, о новых веяниях?» Слова эти генерал произнес с яростной ненавистью. «Скоропалительность, — говорю, — всегдашний оврал, а при капитализме никто рабочих мест не покидает раньше времени. В корень глядеть надо». «Верно, что в корень глядеть надо, но корень этот девушки зарыт так глубоко, что жизни наших не хватит на его выкорчевку. Не хватит. Лучше уж с тунеядцами бороться и допустить временные веяния, чем выкорчевывать. Будь здоров, Сергей Иванович, в ближайшее время позвоню и займемся делом». Был день осенний, повторяю, листья грустно опадали. Присел я в скверике напротив института Маркса Энгельса Ленина на скамеечку и схватился за голову от необыкновенной скуки и усталости. Случайно потревожил швы, замер от ужаса. Показалось, что сейчас вытекут из черепа мозги и нечем будет обдумывать случившееся со всеми возможными последствиями. «Ах, лучше бы уж вытекли», — подумал вдруг, «потому что непременно начнут копать в кремлевских казармах насчет источника блох. Искусанный часовой растрепец. Возникнут нацеленные в меня версии. Не мог же он не заметить моей кривой мстительной улыбки, когда изнемогал от укусов. Копанут глубже, доберутся до Коти, до нашего НИИ. Это конец ее карьеры, если не тюряга за вынос засекреченных субъектов с закрытого объекта. Я-то закашу, что мозги у меня сквозь швы вытекли около института Маркса Энгельса Ленина и чесотка от аллергии на американские спутники. Да и без того у меня первая группа, я в клещах. С другой стороны, генерал допрет, откуда взялись блохи? И от него уже не отвертеться так просто. Самое милое дело прямо тут совершить что-нибудь необычное. Плакать, и так хочется безумно угодить в дурдом, а там будь что будет. Таким было мое решение. Но вышло, как это всегда почти бывает в жизни, по-другому. Припугнутая погоней какая-то блоха. Вдруг взбесилась на свежем воздухе от аппетита и буквально опоясала тело мое трассирующими укусами. Опоясала и притаилась, судя по некоторым приметам, промежности. Я вскочил со скамейки и покорябал спинобульварное дерево. Блохи, скажу я вам, изобретательно выбирают места укусов на спине. Руки до них никак не доходят. А это, как ничто иное, способно довести человека, беззащитного перед нашествием мелкой кусачей сволочи, до бешеной неуравновешенности. Банда пенсионеров всесоюзного, очевидно, значения уставилась на меня со старобольшевистским выражением на фанатичных физиономиях. Как это я, видите ли, свинья мещанская посмел чесаться рядом с их святыней. «Викторчик, позвоните немедленно товарищу Ягоде», — шизоидно распорядилась соседка по скамейке. «Гидра реакции поднимает новую голову. Адское вонище советской истории в раз шибануло мне в нюх, я сблевал кусками шашлыка прямо на скамейку». «Террор! Опять кавказский террор!» — истерично завопила фанатичная старуха маразматичка. На визг ее мне было начхать, но публично я не мог сунуться за блохой в промежность. Не мог, хотя и не находился на посту номер один СССР.